Глава 9. Роша спланировал все очень тщательно. «Конечно, Танис, предполагалось, все решат, что мальчика утащили дракониды», — говорил Даламар. «И ты очень аккуратно зашел в эту ловушку. Диковатый эльф завел лошадь в лес и оставил ее у пещеры как соблазнительную наживку. Остальное ты знаешь сам». Танис сидел молча с отстраненным лицом. «Лорана», — подумал он, — «она будет беспокоиться, когда не получит вестей от меня». Подумает что-нибудь не то и отправится в Квалинести. Лорана положит этому конец. «А, ты думаешь, как там жена?» — улыбнулся Даламар. Смущенный тем, что его мысли прочитали, Танис пожал плечами, соврав. «Я просто подумал, что хорошо бы оба послать ей весточку, что со мной все в порядке, чтобы она не беспокоилась». «Ну да, конечно». Улыбочка Даламара ясно говорила, что его не одурачить. «Заботливый муж». «Тогда ты будешь рад узнать, что я уже побеспокоился об этом. Я послал одного слугу из Черного Лебедя с запиской к твоей жене. Написал, что все хорошо, и что тебе и твоему сыну надо побыть вдвоем. Ты должен быть мне благодарен». Танис ответил ему на языке людей, и эти слова никоим образом не были выражением благодарности. Улыбка Даламара погасла. «Повторяю, ты должен быть мне благодарен. Быть может, я спас жизнь Лораны. Если бы она поехала в Квалинести и попыталась вмешаться...» Он замолчал и пожал изящными плечами. Танис мерил шагами комнату. Потом остановился перед Даламаром. «Ты имеешь в виду, что ей угрожает опасность? От кого она исходит? От Рашаса и Талос Энтии? Я не верю тебе. О боги, они же эльфы, и мы говорим о...» «Я тоже эльф, Танис», — спокойно отозвался Даламар. «И самый опасный из всех, кого ты знаешь». Танис начал было что-то говорить, но язык присох к небу. Горло сжалось, стало невозможно дышать. Он судорожно сглотнул и смог выдавить хриплый шепот. «Что ты говоришь? Как же я могу верить тебе?» Даламар не стал отвечать сразу. Он произнес какое-то слово, и в его руке появился графин вина. Поднявшись, он подошел к столу, на котором стоял серебряный поднос с двумя хрустальными бокалами на тонких ножках. «Выпьешь немного?» «Вино эльфийское, очень хорошее, очень древнее, из запасов моего шалафи». Танис собрался было отказаться. «Ничего не есть и не пить, когда находишься в башне высшего волшебства с темным эльфом-магом — мудрая идея». Прославленная логика Таниса напомнила ему, что он ничего не добьется, если будет вести себя как тупой деревенщина. Если бы Даламар хотел избавиться от него, то сделал бы это уже давно. К тому же маг упомянул Рейслина, своего шалафи. Когда-то Рейслин и Танис сражались на одной стороне. Да и с Даламаром Танис тоже когда-то сражался вместе. Кажется, темный эльф говорил что-то насчет планов. Танис молча взял бокал. «За старых союзников», — произнес Даламар, отвечая на мысли Таниса. Он поднес бокал к губам и немного отпил. Танис тоже сделал глоток и поставил бокал. Ему не нужны мутная голова и плохо работающий мозг. Он просто ждал. Даламар поднес бокал к глазам и смотрел через него на огонь в камине, любуясь цветом вина. «Как кровь, не правда ли?» Темный эльф поднял глаза на Таниса. «Ты хочешь знать, что происходит? Я расскажу тебе. Темная королева опять вступила в игру. Она собирает свои силы и приводит их в действие. Она простерла руки и послала соблазнительный призыв. Многие чувствуют ее прикосновение, многие слышат ее голос». Многие зашевелились, чтобы исполнить ее приказ, даже не понимая, чью волю исполняют. «Но ведь», — кривясь добавил Даламар, — «я не сказал тебе ничего такого, чего бы ты сам не знал, так?» Танис постарался выглядеть озадаченным. «Цитадель бури», — продолжал Даламар. «Наверное, ты забыл посещение цитадели Ариакона». «Зачем ты говоришь мне все это?» — спросил Танис. «Уж не собрался ли ты поменять цвет мантии?» Темный эльф рассмеялся. «Белый меня полнит. Не волнуйся, я не выдаю секретов моей королевы». Так Хизис осознала ошибки, которые совершила в прошлом, и она научилась извлекать пользу, не повторяя промахов. Она действует медленно, хитро и совершенно непредсказуемо. «Так ты думаешь, будто то, что случилось с моим сыном, дело рук ее темного величества?» — фыркнул Танис. «Подумай сам», — посоветовал Даламар. «Может быть, ты знаешь, что я не питаю особой любви к Портиосу. Он с позором изгнал меня, униженного, из родной земли. По его приказу мне завязали глаза, скрутили руки, бросили в телегу и привезли к границе Сильванести. Там, своими собственными руками, он швырнул меня в грязь. Я бы не расплакался, если бы с ним случилось то же самое. Но даже я признаю, что Портиус хороший правитель. Он храбрый, действует быстро, а также непреклонен, строг и горд. Но за годы эти недостатки смягчились добродетелью его жены. Голос Даламара потеплел. «Эльхана, звездный ветер. В Сильванесте я часто видел ее. Но я принадлежал к низшей касте, а она была принцессой. Я мог только смотреть на нее издалека. Я был даже немного в нее влюблен». «Какой же мужчина не влюбился бы в нее?» — проворчал Танис. Он неопределенно махнул рукой. «Скажи, наконец, что ты задумал?» «Мой план таков. Договор объединенных трех народов». Танис разочарованно покачал головой. «Не понимаю, о чем ты». «Тогда позволь мне просветить тебя. Я говорю о союзе между эльфийскими королевствами, Кваленести и Сильванести, королевствами Саламнии, Южный и Северный Эргот и королевством гномов Тарбардина. Около 5 лет ты и Лорана занимались этим и начали это дело сразу после твоего тайного посещения цитадели Бури. Портиус, убежденный Эльханой, в конце концов согласился присоединиться к договору. Это был бы могущественный союз». Даламар поднял тонкую руку и щелкнул пальцами. Вокруг нее метнулась искра голубого пламени, а в воздухе появился дымок, через миг развеявшийся. «Мог быть». Танис мрачно смотрел на Даламара. «Как ты это узнал?» «Лучше спроси, дружище, как об этом узнал сенатор Рашас». Танис помолчал, потом спросил. «Рашас говорил тебе, что знает? Он предал свой народ? Не могу поверить в это, даже про Рашаса». «О нет, в сенаторе еще живы остатки чести. Он пока не предатель и лишь приводил мне какие-то детские оправдания, но правда совершенно очевидна. Когда должны быть подписаны последние бумаги?» «На следующей неделе», — горько ответил Танис, не отрывая взгляда от пламени в очаге. «Вот оно что», — Даламар пожал плечами. «Теперь понял?» Танис все понимал. Он видел темную королеву, нашептывающую речи в эльфийские уши. Сенатор Рашас был бы поражен в самое сердце, если бы узнал, что его взяло в оборот зло. Ведь он думал, что действует в интересах эльфов, обеспечивая их безопасность, изолированность и обособленность. Вся огромная тяжелая работа, бесконечные часы путешествий, все сложные переговоры, убеждение рыцарей доверять эльфам, убеждение гномов верить эрготианцам, убеждение эльфов верить всем — все это растворилось струйкой дыма. А повелитель Ариакон и его рыцари Такхизис становятся час от часу сильнее. Их надеждам на мир был нанесен страшный удар, но сейчас Танис мог думать только о сыне. В безопасности ли Гилтас? Как он там? Знает ли он о приготовлении Рашаса? Что он сделает, если узнает обо всем? Хотелось бы надеяться, что ничего. Ничего поспешного, ничего глупого, ничего такого, от чего он или другие попадут в опасность. Раньше Гилу ни разу не угрожали опасности или трудности. Мать с отцом позаботились об этом. И теперь сын не знает, как вести себя в трудной ситуации. «Мы всегда оберегали его», — сказал Танис, не подозревая, что говорит вслух. «Возможно, мы были неправы. Но он был таким больным, таким хрупким. Разве могли мы поступить по-другому?» «Танис, мы растим детей, чтобы они покинули нас», — спокойно произнес Даламар. Танис пораженно посмотрел на темного эльфа. «Так говорил Карамон», — сказал он. «Да, после того, как Полин прошел испытание, он сказал мне, наши дети даны нам только на короткое время, и мы должны научить их самостоятельной жизни, потому что не всегда будем рядом». Мудрые слова. Вспоминая друга, Танис ласково и грустно улыбнулся. Но когда дело касалось его собственного сына, Карамон не следовал этому принципу. Какое-то время он молчал, потом спокойно спросил. «Зачем ты мне все это рассказываешь, Даламар? Чем это выгодно тебе?» «Ее темное величество очень ценит тебя, Танис Полуэльф, но тем не менее ни она, ни я не рады увидеть твоего сына на эльфийском троне. Думаю, с Портиусом нам будет гораздо удобнее ужиться», — сухо добавил Даламар. «А что с договором?» «Эта победа уже наша. Неважно, что там произойдет у эльфов, но договор стал пустой бумажкой. Сам знаешь, Портиус никогда не простит Сильванесте предательство и ничего не подпишет. А если 2 эльфийских народа откажутся подписывать договор, то и гномы Тарбардина тоже откажутся. А если гномы...» «Оставим гномов!» — нетерпеливо воскликнул Танис. «Значит ли все вышесказанное, что ты поможешь вернуть Гилтаса домой?» «Коронация твоего сына запланирована на завтра», — сказал Даламар, с издевкой салютуя бокалом. «Такой торжественный случай ни один отец не пропустит,